Испания. Пригородная электричка из Мадрида ушла точно по расписанию. Впрочем, как и всегда. Этот вид транспорта в Испании, пожалуй, самый дешевый, поэтому многие предпочитают поезда местного следования собственным автомобилем. Сейчас все 8 вагонов были наполнены под завязку. Хотя европейское понятие «под завязку» сильно разнится с российским. Неспешно выбравшись за пределы города, похоже, на гусеницу состав принялся набирать скорость. Привычно мелькали мимо окон столбы с сеткой безопасности, втягивались под колеса до блеска отполированные рельсы и потеющие мазутом шпалы. Словом, все шло как обычно. До тех пор, пока в четвертом вагоне не произошел взрыв. Идиллическая картина сразу нарушилась. Распертый изнутри и треснувший по всей длине вагон, как неумело вскрытая консервная банка, завалился на бок, увлекая за собой другие. Заскрежетало железо, со свистом сработали тормоза, черный дым, крики и стоны. Уже через 10 минут, как вороны, спешащие к месту побоища, съехали съемочные группы телевизионных каналов и, наставив на горящую электричку объективы своих видеокамер, принялись сеять в обществе страх и ужас. Понятие, являющееся содержанием слова «террор». Без шокирующего воздействия на общество террористы не смогут добиться своих целей. Но место теракта всегда локализовано, поэтому некрофилы-журналисты с полным основанием могут считаться пособниками террористов. Это они разносят страх и ужас на всю страну, на весь мир. На экраны телевизоров выплеснулись перекошенные от страха лица, полыхающие вагоны, останки убитых, боль раненых, ужас родственников, растерянность и замешательство официальных лиц. Затем на фоне всех этих кадров возник круглолицый смуглый мужчина в темно-синем костюме и с зализанными черными волосами. Привычная дежурная улыбка репортера на его лице отсутствовала. Второй взрыв в электричке прозвучал через несколько минут после первого, возбужденно сообщал он, и жители страны вновь приникли к опостылевшим телевизорам. Сейчас движение пригородных поездов остановлено. Полиция принимает меры к розыску террористов. По имеющимся данным, ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группа, состоящая из этнических марокканцев. Их требованием является вывод воинского контингента Испании из Ирака. Если кто-то переключал канал, то натыкался на двойника ведущего репортера, который скороговоркой расцвечивал происшедшие события. Население в панике. Количество жертв на текущий момент достигло 132 погибших. 87 раненых доставлены в ближайшие центры медицинской реабилитации. Власти призывают граждан соблюдать спокойствие и не выходить на улицы. На экране вновь замелькали кадры с места событий. Люди в форме старательно пытались навести порядок, вытесняя зевак за желтые ленты оцепления. Вопреки благостным призывам, соблюдать спокойствие было трудно.